Глава 5. Полианна идет на прогулку. На ту памятную прогулку Полианна отправилась около полудня, во вторую субботу после своего приезда в Бостон. До этого она еще ни разу не выходила на улицу одна, если не считать дорогу до школы и обратно. Миссис Кэррио вовсе не запрещала Полианне гулять одной по улицам Бостона. Это просто не приходило ей в голову. Но в Белдингсвилле главным развлечением Полианны были именно прогулки по узеньким тихим улочкам городка. Так девочка набиралась новых впечатлений и находила новых друзей. Насколько же больше открытий можно было сделать в таком громадном городе, как Бостон? Как много новых знакомств завести? В то субботнее утро, о котором мы ведем рассказ, миссис Кэррио сказала Полианне, как делала уже не раз: «Дитя мое, займись чем-нибудь сама. Можешь сходить куда хочешь или заняться чем угодно, только оставь меня в покое, ладно? Дай мне сегодня отдохнуть от твоих вопросов. У меня опять очень разболелась голова». Ну, голова так голова. До сих пор Полианна легко находила массу интересного в стенах особняка на Commonwealth-авеню. Ее внимание привлекали не только удивительные вещи, но и замечательные обитатели этого дома. Мэри, Дженни, Бриджит и Перкинс. Но именно в этот субботний день у Мэри, как и у ее хозяйки, разболелась голова. Дженни пришивала отделку к полям своей новой шляпки. Бриджит пекла пирожки с яблоками, а Перкинса просто не было дома. Вероятно, отправился куда-нибудь по делам. А денёк выдался на славу. Сухой, солнечный и теплый, настоящее бабье лето. Не найдя собеседников внутри дома, Полианна вышла за дверь и присела на прогретые солнцем каменные ступени крыльца. Некоторое время она молча разглядывала проходивших мимо особняка хорошо одетых мужчин, женщин и детей. По тротуару поток прохожих двигался быстро, зато по скверу, протянувшемуся по центру Commonwealth-авеню и делившему широкую улицу на две половины, люди шли медленно, прогулочным шагом. Понаблюдав немного за течением городской жизни, Полианна поднялась на ноги, сошла с крыльца, остановилась, в задумчивости посматривая то направо, то налево, и, наконец, решила немного пройтись. Погода, как уже говорилось, была прекрасная, как раз подходящая для настоящей прогулки по городу. Миссис Кэррио, конечно же, возражать не станет, ведь она сама предложила Полианне заняться чем угодно, только не приставать к ней с вопросами. А значит, впереди еще целый день. Сколько же всего можно успеть увидеть за это время? Чудесный, чудесный день намечается. Осталось только решить, в какую сторону пойти. Полианна еще разок взглянула налево, направо, потом повернулась на каблучках и радостно, почти в припрыжку, отправилась вдоль улицы. Каждому встречному она старалась заглянуть в глаза, широко улыбаясь при этом. Прохожие на ее улыбку не отвечали. Это расстраивало, но не было для Полианны неожиданностью. К такой реакции, точнее, к ее отсутствию, она уже успела привыкнуть здесь, в большом шумном Бостоне. И она все равно не переставала улыбаться, надеясь, что когда-нибудь кто-нибудь на ее улыбку все же откликнется. Особняк миссис Кэррио стоял почти в самом начале Commonwealth-авеню, поэтому очень скоро Полианна оказалась на перекрестке. Впереди, прямо через дорогу, пылал яркими осенними красками большой сад, пожалуй, самый красивый из всех садов, которые доводилось когда-нибудь видеть Полианне. Строго говоря, это был вовсе не сад, а бостонский городской парк, но Полианна об этом не знала. Не знала и потому остановилась, любуясь золотой, оранжевой, красной, зеленой листвой. Парк манил ее, но Полианна не решалась приблизиться, нисколько не сомневаясь в том, что эта красота является чьей-то частной собственностью. Однажды, когда она еще лечилась в клинике, доктор Эймс взял ее с собой на вызов к одной очень богатой леди, которая жила в прекрасном доме, окруженном таким же красивым садом, с деревьями, кустами, цветочными клумбами и посыпанными красной кирпичной крошкой дорожками, вдоль которых стояли скамейки с гнутыми железными спинками. Это был личный сад той леди. Ее частная собственность. Полианне ужасно хотелось перебежать улицу и войти в парк, но она сомневалась, есть ли у нее на это право. Со своего места она видела довольно много гуляющих по парку людей, но это могли быть приглашенные гости, не так ли? И все же после того, как две женщины, мужчина и маленькая девочка уверенно вошли в парк и спокойно зашагали по дорожке, Полианна решила, что, пожалуй, и ей тоже можно попробовать. Дождавшись, пока в пределах видимости не будет ни одного автомобиля, Полианна в припрыжку перебежала улицу и вошла в парк. Вблизи он оказался еще прекраснее, чем издали. Над головой Полианны, перелетая с ветки на ветку, мелькали птицы. Затем прямо перед ней дорожку перебежала белка, настоящая живая белка с пушистым, гордо поднятым вверх хвостом, представляете? На скамейках сидели и чинно беседовали мужчины и женщины, а вокруг них с визгом носилась ребятня. За деревьями виднелся пруд. На его поверхности золотыми чешуйками блестели солнечные зайчики. Откуда-то издалека доносился детский смех и берущие за душу звуки духового оркестра. Полианна вновь остановилась, подумала, а затем робко спросила у ушедшей ей навстречу молодой, красиво одетой женщины. «Прошу прощения, мисс». «Скажите, это прием?» «Прием?» — озадаченно переспросила женщина. «Ну да, мисс, прием, на который приглашают гостей. Просто мне хочется узнать, имею ли я право находиться здесь». «Находиться здесь?» — опешила женщина. «Конечно, этот парк открыт для всех». «О, тогда все в порядке. Благодарю вас». «И я очень рада, что пришла сюда», — просияла Полианна. Молодая женщина, ничего не ответив, направилась к выходу. Но все же обернулась, еще раз с любопытством и некоторой опаской посмотрела на девочку и пошла дальше. Полианна же, ничуть не удивляясь тому, что владелец этого прекрасного сада щедро открыл его для всех желающих, зашагала по аллее. На повороте она едва не столкнулась с маленькой девочкой, катившей перед собой игрушечную колясочку с куклой. Восхищенно ахнув, Полианна остановилась, но не успела обменяться с девочкой и десятком слов, как застучали каблуки. Подбежала молодая женщина, схватила маленькую девочку за руку и сердито сказала: «Глэдис, Глэдис, пойдем со мной. Разве мама не говорила тебе, что нельзя разговаривать с чужими детьми?» «Но я вовсе не чужая», — с легкой обидой возразила Полианна. «Я живу здесь, в Бостоне, сейчас и...» Но молодая женщина быстро увела малышку с собой. За спиной девочки жалобно дребезжала колясочка с куклой. Полианна проводила их взглядом, огорченно вздохнула, затем решительно вздернула подбородок и двинулась дальше. «И все равно я рада», — твердила она себе под нос. «Подумаешь, кукла у нее в коляске. Я, может быть, и получше кого-нибудь найду. Сьюзи Смит, например. Или даже племянника миссис Кэррю Джейми. В любом случае, я могу вообразить, что собираюсь найти их. А если даже и не найду именно их, то уж кого-нибудь встречу точно. Закончила она, печально посматривая на занятых только своими делами и погруженных только в свои мысли людей вокруг. Поллианна вдруг почувствовала себя очень одинокой. Она была родом из маленького городка на Дальнем Западе, где ее воспитывал отец, да еще дама из местного благотворительного комитета. В городке Поллианне был знаком каждый дом и всех, кто в нем жил, мужчин, женщин, детей, она привыкла считать своими друзьями. В 11 лет, осиротев, она переехала на восток к своей тетке, жившей в штате Вермонт, в таком же маленьком городке. Собственно говоря, эта перемена была не слишком значительной, так, во всяком случае, убеждала себя Поллианна. Городок такой же маленький, как на Западе, просто дома будут другие, и друзья будут новые, и они могут оказаться еще более интересными, чем прежние, или даже необычными. Поллианна очень-очень любила необычные, как она говорила, места, а необычных людей любила еще больше, поэтому главным ее развлечением стали долгие прогулки по Белдингсвиллу. Постепенно во время этих прогулок у нее появились новые друзья, завязались и укрепились нити, связывавшие с ними Поллианну. Вскоре она перезнакомилась со всеми жителями городка, а весь городок знал ее. На первый взгляд, такой крупный город, как Бостон, таил гораздо больше возможностей, обещал намного больше встреч с интересными, необычными людьми. Увы, в действительности все оказалось совсем не так. Две недели, уже целых две недели, представляете, Поллианна провела в этом городе, но до сих пор не знала никого из тех, кто жил с ней на одной улице. Даже тех, кто живет в соседнем доме, не знала. Да что там, миссис Кэррю, даже миссис Кэррю не знала почти никого из них. А если кого-то и знала, то это было, как принято говорить, шапочное знакомство. Поллианна была потрясена. Она не могла поверить, что можно до такой степени не интересоваться теми, кто живет рядом с тобой. Она даже пыталась поговорить об этом с миссис Кэррю, но, как легко догадаться, безрезультатно. «Соседи мне не интересны». Вот и все, что сказала на это миссис Кэррю. Такое отношение к людям было совершенно непонятно Поллианне, и на сегодняшнюю прогулку она отправилась в надежде познакомиться с кем-нибудь из местных жителей. Она ничуть не сомневалась, что они окажутся замечательными и, может быть, даже необычными людьми. Но вот беда. Поллианна очень хотела с кем-нибудь познакомиться, но желающих познакомиться с ней пока не нашлось. У нее в ушах до сих пор звучали резкие слова гувернантки о чужих детях, и обида все еще сидела занозой в сердце Поллианны. «Ничего, я покажу им всем, что я не чужая», — сказала она себе и решительно двинулась вперед. Увидев первую же попавшуюся ей навстречу даму, Поллианна улыбнулась и радостно сказала, глядя ей прямо в глаза: «Сегодня чудесный день, не правда ли?» «День? Что? Ах, да, конечно», — рассеянно пробормотала в ответ дама и, не задерживаясь, прошла мимо. Этот эксперимент Поллианна повторила еще дважды, но с тем же успехом. Вскоре она вышла к маленькому пруду, на поверхности которого по-прежнему играли и переливались падавшие в просветы между листьями деревьев солнечные лучи. Пруд был очень красивым, а по нему скользило несколько прогулочных лодочек, битком набитых веселящимися, смеющимися детьми. Глядя на них, Поллианна еще острее ощутила свое одиночество. Заметив одиноко сидевшего неподалеку от пруда мужчину, Поллианна медленно подошла к нему и осторожно присела на противоположный краешек скамейки. Еще совсем недавно она в такой ситуации просто подбежала бы к этому мужчине в припрыжку и без лишних слов предложила бы познакомиться, ничуть не сомневаясь в том, что ее предложение будет с радостью принято. Но после нескольких неудачных попыток заговорить с кем-нибудь из горожан, она оробела и растеряла прежнюю уверенность в себе. Вот почему Поллианна не спешила заговорить с мужчиной и пока просто рассматривала его. Украдкой, разумеется. Честно говоря, выглядел мужчина так себе. Одежда его, хотя и выглядела новой, но сидела на нем ужасно. Рукава пиджака слишком длинные, штанины брюк слишком короткие. Все какое-то сиротское, вот. Конечно, Поллианна не знала, что обычно такую нелепую, убогую одежду государство выдает отбывшим свой срок заключенным при выходе из тюрьмы на свободу. На бледном, одутловатом лице мужчины темнела недельная щетина, на глаза надвинута мятая, тоже сиротская шляпа. Руки он прятал в карманах и сидел, равнодушно уставившись в землю под ногами, обутыми в тяжелые грубые башмаки. Поллианна помолчала целую минуту, показавшуюся ей вечностью, затем осторожно зашла с проверенного козыря. «Отличный денёк сегодня, не правда ли?» Мужчина вздрогнул, отвлекаясь от своих мыслей, испуганно повертел головой, словно не веря, что этот вопрос обращен к нему, и хрипло ответил. «Что? Это ты мне? Что ты сказала?» «Я сказала, что денёк сегодня отличный», — повторила Поллианна и тут же ринулась с места в карьер. «Хотя на самом деле для меня это не главное. Нет, я, конечно, рада, что сегодня такой погожий день», но я сказала об этом только для того, чтобы с чего-то начать разговор. Я с большой охотой могу и о чем-нибудь другом поговорить. Мне все равно. Просто поговорить, понимаете?» Мужчина негромко хохотнул. Смех его показался Поллианне несколько странным, но она же не знала, в отличие от самого мужчины, что в последний раз он смеялся... Сколько же месяцев назад он в последний раз смеялся? Или лет? «Хочешь, стало быть, чтобы я поговорил с тобой?» — задумчиво покачал головой мужчина. «Ну что же, можно и поговорить, конечно, хотя я думаю, что такая милая юная леди могла бы найти для разговора более приятного собеседника, чем такой старый остолоп, как я». «Ну, почему? Мне нравятся старые поспешила заверить его Поллианна. «То есть я хочу сказать, что мне нравятся старые, а вот насчет остолопов я ничего сказать не могу. Не знаю, кто это такие. Впрочем, если вы остолоп, то я думаю, что они мне нравятся. Короче говоря, остолоп или нет, но вы мне нравитесь», — закончила она, удобнее и прочнее усаживаясь на скамье и приготовившись к долгому разговору. «Весьма польщен», — кривовато улыбнулся мужчина. И хотя его лицо и слова определенно выражали изрядное сомнение, следует заметить, что и он увереннее уселся на скамье, даже плечи слегка расправил. «Ну, так о чем же мы будем говорить?» юная леди. Это для меня несущественно. Это ведь значит то же самое, что мне все равно, не так ли?» Широко улыбнулась Поллианна. «Хотя тетя Полли говорит, что о чем бы я ни завела разговор, непременно собьюсь на своих дам из благотворительного комитета. Впрочем, чему ж тут удивляться, если это они меня в основном воспитывали? Вы согласны? Но для начала мы можем поговорить про сегодняшний прием. Прекрасный прием. Вы не находите?» «Я нахожу». «Прием?» «Ну да. Вон сколько людей здесь собралось. Это же прием? Разве нет? Одна леди сказала мне, что сюда мог прийти каждый, кто захочет. Поэтому я и осталась. Правда, до сих пор не могу понять, а кто хозяин, который этот прием устраивает? Что-то не вижу его нигде». «Видите ли, юная леди», — улыбнулся одними уголками губ мужчина. «Это, конечно, в некотором смысле прием, но его хозяин — город Бостон. Мы с вами в городском парке, который всегда открыт для всех». «Всегда? В самом деле? Значит, я могу приходить сюда, когда захочу? Вот это да! Вот это здорово! Я такого даже представить себе не могла. Боялась, что никогда больше во второй раз здесь не окажусь. Только сегодня, и все. Ах, до чего я рада, что с самого начала этого не знала. Ведь узнать об этом теперь было намного приятнее. Все приятности приятнее, когда ты боишься, что приятность закончится, а она, оказывается, будет длиться. Вы согласны?» «Пожалуй. Но только если эти приятности действительно приятные», — мрачно уточнил мужчина. «Абсолютно с вами согласна», — охотно подхватила Поллианна, не заметив, а может, просто не обратив внимания на мрачный тон мужчины. «Здесь замечательно, правда? Интересно, миссис Кэррио знает, что у нее прямо под боком есть этот чудесный парк, и что он всегда открыт для всех? Думаю, что всем хочется приходить сюда каждый день, посидеть, полюбоваться деревьями и...» «Да, но у некоторых людей есть работа. А значит, им есть чем заняться, кроме того, чтобы сидеть здесь и любоваться деревьями». Еще сильнее помрачнел мужчина. «Я, к сожалению, в их число не вхожу». «Да? Значит, вас ничто не отвлекает? Тогда вы, наверное, этому очень рады, не так ли?» Вздохнула Поллианна, с восторгом следя за скользящими по пруду лодочками. Мужчина явно хотел что-то ответить, но где ему было угнаться за Поллианной, которая застрочила в своей обычной манере? «А я хотела бы ничего не делать, только в парке сидеть. Но мне каждый день нужно ходить в школу. Нет, не подумайте, мне школа нравится, но все-таки в мире очень много вещей, которые нравятся мне больше, чем школа. С другой стороны, я очень рада, что могу ходить в школу. Знаете, я с ужасом вспоминаю прошлую зиму, когда казалось, что я уже никогда больше не смогу ходить. Понимаете, я потеряла ноги. Ну, то есть они у меня остались, только я не могла ими ходить. Верно говорят, что никогда не ценишь по-настоящему то, что имеешь, пока не потеряешь. Глаза, например. Вы когда-нибудь пытались представить себе, каково это — жить без глаз? Я вот тоже не думала, пока в клинику не попала. Там была одна дама, которая год как ослепла. Я пыталась научить ее играть в игру, то есть, чтобы вы знали, находить что-то радостное повсюду. Но она ответила, что она не может. Никак не может. А если я хочу узнать, почему она не может, Мне нужно наглухо завязать себе глаза платком. Всего на час. И я завязала. О, это было ужасно. Вы никогда не пробовали себе глаза завязать? Нет, не пробовал. Лицо мужчины стало озадаченным и слегка раздраженным. Вот и не пробуйте. Это ужас какой-то. С завязанными глазами ничего сделать невозможно. Буквально ничего, что бы ты ни захотела. Знаете, тот час я все же выдержала, но чтобы еще раз — нет. Зато я всегда вспоминаю тот случай, когда вижу что-нибудь красивое, как этот парк, например. И тогда меня такая радость охватывает от того, что у меня глаза есть. Такая радость, что просто до слез, понимаете? А та слепая леди, между прочим, теперь в эту игру играет. Это мне мисс Уэттерби сказала. В игру? Да, эта игра в радость называется. А я что, еще не рассказывала вам про нее? Ну так вот, суть этой игры в том, чтобы находить радость во всем, несмотря ни на что. Та леди теперь даже рада, что ослепла. А знаете почему? У нее муж, в общем, он помогает писать законы. Я не знаю, как такие люди называются, да это и не важно. И она попросила его написать такой закон, чтобы он помогал слепым, особенно маленьким детям. Ее муж такой закон написал, а она сама пошла и поговорила с теми джентльменами, которые принимают законы. Рассказала им, каково это — быть слепой. И что вы думаете? Они приняли тот закон? Приняли! А еще сказали, что она сделала очень много, даже больше, чем ее муж, чтобы этот закон принять, и что если бы не она, то, наверное, такого закона вообще не было бы. Так что теперь та леди говорит, что она даже рада тому, что ослепла, потому что это помогло принять закон, который поможет всем слепым и, в первую очередь, маленьким детям. Так что, как видите, она тоже теперь играет. Но я думаю, вы еще не поняли, как следует, что это за игра, поэтому сейчас все расскажу. А началось все вот с чего. И Полианна рассказала мужчине уже известную нам историю про маленькие костыли, которые она получила из церковных пожертвований вместо куклы. После того, как Полианна закончила свой рассказ, они оба надолго замолчали, потом мужчина довольно резко поднялся на ноги. «Ой, вы что, уходите? Прямо сейчас?» — разочарованно спросила Полианна. «Да, мне нужно идти», — ответил мужчина и как-то странно улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Но вы еще вернетесь? Ну, хоть когда-нибудь?» «Надеюсь, что нет. Уверен, что не вернусь, девочка», — покачал он головой и вновь улыбнулся. «Понимаешь, сегодня благодаря тебе я сделал большое открытие. Огромное. Раньше я думал, что со мной все кончено, что я больше никому в этом мире не нужен. Но теперь я обнаружил, что у меня, оказывается, есть два глаза, две руки и две ноги. Это же такое богатство. И я собираюсь использовать их, а заодно заставлю кое-кого понять, что я умею ими пользоваться». Еще секунда, и мужчина ушел. Исчез, как будто его и не было здесь никогда. «Какой он загадочный!» — пробормотала себе под нос Полианна. «Хотя милый. И по-настоящему странный, к тому же». Она поднялась и пошла дальше. После разговора с мужчиной к ней вернулось ее обычное настроение. Вернулась уверенность в себе, и Полианна бодро шагала вперед, с интересом посматривая по сторонам. Бояться, как выяснилось, было нечего. Ведь сказал же тот мужчина, что в этот парк может приходить кто угодно и когда угодно. Сказал. А значит, у нее есть полное право быть здесь. Полианна подошла ближе к пруду, затем прошла по мосткам, ведущим к причалу, от которого отплывали и к которому пришвартовывались прогулочные лодочки. Какое-то время она стояла, разглядывая веселящихся, счастливых детей, высматривала, не мелькнут ли где-нибудь черные, как смоль, кудряшки девочки по имени Сьюзи Смит. Конечно, Полиане очень хотелось бы и самой покататься на такой замечательной лодочке, но при входе на причал стояла вывеска с надписью «5 центов», а у Полианны в кармане не было и цента. Она с надеждой улыбнулась нескольким женщинам, с двумя даже робко попыталась заговорить, но в ответ они лишь холодно смотрели на нее, а если отвечали, то раздраженно и односложно. Потоптавшись немного у причала, Полианна вернулась на берег и пошла по первой попавшейся аллее. Здесь она вскоре набрела на бледного мальчика, сидевшего в кресле на колесиках. Полианна охотно заговорила бы с ним, но мальчик с головой погрузился в книжку, которую читал. Полианне ничего не оставалось, как лишь пройти мимо, окинув напоследок мальчика печальным и сочувствующим взглядом. Пройдя немного дальше, она встретила очень красивую и очень грустную юную девушку. Она сидела одна, уставившись в пустоту, точь-в-точь, как тот мужчина, с которым Полианна разговаривала на лавочке. Полианна поспешила подойти ближе и воскликнула с радостной улыбкой. «Здравствуйте! Как поживаете? Как я рада, что нашла вас! Давно, очень давно ищу вас повсюду!» И Полианна присела на лавочку рядом с красивой девушкой, которая, вздрогнув, повернула голову. В глазах ее вспыхнул, но тут же погас огонек надежды. «Я подумала...» — разочарованно протянула она, откидываясь на спинку скамейки. «А в чем, собственно, дело? И почему ты говоришь, что искала меня? Да еще повсюду. Я тебя впервые в жизни вижу. Как и я вас», — улыбнулась Полианна. «Но, тем не менее, я действительно искала вас». Правда, не знала, что это будете именно вы. Непонятно, я говорю, да? Словом, я просто хотела найти кого-нибудь, кто выглядит одиноким. У кого нет никого, как у меня, знаете ли. Сегодня здесь так много людей, у которых кто-то есть. Вы меня понимаете? Понимаю, — кивнула девушка, снова погружаясь в отрешенное состояние. Бедняжка. «Как жаль, что ты так рано узнала об этом». «Об этом? О чем об этом?» «О том, что нигде на свете человек не чувствует себя таким одиноким, как среди толпы в большом городе». «Да?» — нахмурилась Полианна, по птичьей склонив голову набок. «Нет, не понимаю. Не понимаю, как вы можете чувствовать себя одинокой, когда вокруг вас столько людей. Хотя...» Она еще сильнее нахмурилась. «Да, сегодня я чувствовала себя одинокой, хотя вокруг меня были люди. Только они не обращали внимания на меня, не откликались». «Вот именно», — горько усмехнулась девушка. «Они никогда не обращают внимания и не откликаются. Это и есть толпа». «И все же некоторые откликаются, так что можно хоть этому порадоваться», — попыталась переубедить ее Полианна. «А теперь, когда я...» «Ага, некоторые откликаются», — перебила ее девушка. Она зябко повела плечами, испуганно взглянула на дорожку за спиной Полианны и добавила. «И внимание на тебя обращают, даже слишком». Полианна поморщилась, приняв эти слова на свой счет. Сегодняшний неудачный опыт общения с людьми не прошел даром. «Вы меня имеете в виду?» — запинаясь, спросила она. «Вам не нравится, что я обратила на вас внимание?» «Нет, нет, что ты, милая. Я имела в виду кое-кого другого, не тебя. Того, кому не следовало бы обращать на меня внимание. Я даже рада, что мне теперь есть с кем поговорить. Прости, сначала я подумала, что это кто-то из дома». «А, значит, вы тоже не здесь живете, как и я. То есть я имела в виду, что вы живете здесь, но не всегда, правильно?» «Да, это сейчас я живу здесь», — вздохнула девушка. «Вопрос только, можно ли назвать жизнью то, чем я занимаюсь?» «А чем вы занимаетесь?» — живо поинтересовалась Полианна. «Чем занимаюсь?» «Хорошо, я расскажу тебе, чем я занимаюсь», — горько всхлипнула девушка. «С утра до вечера я продаю тонкие кружева и яркие ленты другим девушкам, которые всегда смеются, болтают и знают друг друга. Затем я иду домой, в свою каморку на четвертом этаже с единственным окном, да и оно выходит не на улицу, а во двор, в этот темный каменный колодец. В комнатушке у меня стоит узкая койка с продавленным матрасом, умывальник со щербатым кувшином и один скрипучий стул, у которого все ножки шатаются. Ну и еще я сама, в добавление ко всему. Летом в этой душегубке жарко, как в печке. Зимой из всех щелей дует, как на улице. Жуткая дыра, но предполагается, что я должна торчать в ней все время, когда не работаю. Правда, еще я могу пойти в городскую библиотеку, но там тоже не очень-то весело. Одним словом, сегодня я сбежала. Не хочу, не могу оставаться в этой комнатенке. И глотать пыль в библиотеке тоже не хочу. Сегодня, между прочим, у меня последний выходной день в этом году. Дополнительный, кстати. И мне хочется весело провести время. Хоть разок-то я могу себе это позволить? Я же еще очень молода. И люблю смеяться и шутить ничуть не меньше тех девушек, которым целый день продаю ленты. Да. «Сегодня я собираюсь смеяться и шутить». Полианна улыбнулась и сказала, одобрительно покачивая головой. «Я рада, что вы так думаете. Я сама тоже точно так же думаю. Быть счастливой гораздо веселее, чем наоборот, правда? Между прочим, так даже в Библии написано. Радуйтесь и веселитесь, вот. И повторяется это там. Не один раз, а целых 800. Да вы, наверное, сами знаете, что там говорится про радость». Девушка отрицательно покачала головой, и какое-то странное, непонятное выражение появилось на ее красивом лице. «Нет», — сухо ответила она. «Если честно, я Библию как-то не очень». «Да? Ну что же, что же. Просто мой папа был священником, и он...» «Священником?» «Ага. А что, ваш тоже?» — воскликнула Полианна, заметив, как сильно переменилась в лице ее собеседница. «Да», — подтвердила девушка, заметно покраснев. «И что, он, как мой папа, тоже ушел к Богу и ангелам?» «Нет». Чуть слышно ответила девушка, отвернув в сторону свое лицо. «Он жив-здоров. У себя дома». «О, так вы должны быть очень рады этому!» — с завистью вздохнула Полианна. «Иногда мне так хочется еще хоть разик увидеть моего папу. Кажется, все на свете за это отдала бы. А вы счастливая. Вы своего папу всегда можете видеть». «Я редко его вижу. Я же теперь здесь живу». «Да, но при желании вы можете его увидеть. А вот я своего нет. Он ушел на небо к моей маме, братикам и сестричкам. Скажите, а ваша мама, она на земле или на небе?» «На земле». Чем дольше продолжался этот разговор, тем беспокойнее девушка ерзала на скамье, словно порываясь встать и уйти. «Так значит, вы их обоих можете видеть?» — тоскливо вздохнула Поллианна. «Счастливая. Вам только радоваться да радоваться. Ведь никто здесь, на земле, никогда не позаботится о нас так, как папа и мама, верно? Знаете, папа у меня был, пока мне 11 лет не исполнилось, а мамы не было, можно сказать, никогда. Вместо нее меня воспитывали дамы из благотворительного комитета, а потом тетя Полли взяла меня к себе. Конечно, дамы из благотворительного комитета хорошие, но они, согласитесь, все равно не мама. И даже тетя Полли...» Поллианна говорила и говорила и говорила. Уж что-что, а поговорить она любила. Это была, что называется, ее стихия. Ничуть не смущаясь, не думая о том, что это может показаться странным, да что там, неприличным даже, она продолжала выкладывать все, что было у нее на уме и на душе, едва знакомой девушке на скамейке Бостонского городского парка. Но такова уж была Поллианна. Для нее все мужчины, все женщины и дети, и знакомые, и незнакомые, были друзьями. Незнакомые ей, пожалуй, казались даже интереснее, чем знакомые. Почему? Да потому что удивительным и загадочным приключением всегда был для нее тот едва уловимый переход, когда незнакомый человек превращался в знакомого. Вот почему, сидевшей рядом с нею девушке, Поллианна откровенно, ничего не скрывая, выкладывала все о своем отце, о своей тете Полли, о маленьком городке на далеком западе и о своем путешествии оттуда в другой маленький городок в восточном штате Вермонт. Она рассказывала о своих новых друзьях и о своих старых друзьях, и, конечно же, рассказала и о своей игре тоже. О ней Поллианна рано или поздно всем рассказывала. Игра в радость давно уже стала неотъемлемой частью самой Поллианны, и не сказать о ней было просто невозможно. А что же красивая девушка? Она не рассказывала о себе почти ничего. Сидела почти в той же позе, однако уже не выглядела такой безразличной ко всему и ушедшей в себя, как прежде. У нее порозовели щеки, шевелились брови, появилось беспокойство во взгляде, нервно подрагивали пальцы. Время от времени она с тревогой посматривала на дорожку за спиной Поллианны и, взглянув туда в очередной раз, вдруг напряглась и возбужденно зашептала, схватив девочку за руку. «Послушай, не уходи. Останься со мной еще немного, слышишь? Оставайся на этом месте и никуда с него не уходи, ладно? Приближается человек, которого я знаю. Что бы он ни говорил, не обращай на его слова никакого внимания и не уходи. Самое главное, не уходи. Я остаюсь с тобой, понимаешь?» Поллианна даже удивиться толком не успела, а перед ними уже возник очень красивый молодой джентльмен. «Ах, вот вы где!» — приветливо улыбнулся он, подходя к их скамье. Незнакомец вежливо приподнял свою шляпу и продолжил, обращаясь к девушке, с которой до этого беседовала Поллианна. «Боюсь, мне придется начать с извинений Я слегка опоздал». «Ничего страшного, сэр», — поспешно откликнулась девушка. «Я решила, что не пойду». «Ну что вы, моя дорогая», — беспечно рассмеялся молодой человек. «Не будьте так суровы с человеком от того лишь, что он немного опоздал». «Дело не в этом», — возразила девушка. Щеки у нее пылали. «Я просто не пойду». «Что за глупости?» Молодой человек перестал улыбаться и заговорил резко, жестко. «Вчера вы сказали, что пойдете». «Я помню, но я передумала. Я уже сказала моей маленькой подруге, что останусь с ней». «Нет, но если вам хочется пойти с этим милым молодым джентльменом...» Неуверенно начала было Поллианна, но тут же замолчала, поймав на себе пристальный взгляд девушки. «Я уже сказала, что не хочу идти. И не пойду», — повторила девушка. «И отчего же, интересно, произошел вдруг такой резкий поворот?» — спросил молодой джентльмен, и, взглянув теперь ему в лицо, Поллианна вдруг поняла, что не такой уж он красивый и совсем не милый. «Вчера вы сказали...» «Да помню я, что вчера сказала», — возбужденно перебила его девушка. «Между прочим, я и тогда понимала, что не должна этого делать. А теперь мне это еще яснее стало. И все, закончим на этом». Она решительно отвернулась в сторону, однако на этом закончилось еще не все. Мужчина еще дважды обратился к девушке. Сначала уговаривал, затем принялся говорить с издевкой, и в глазах у него появился недобрый огонек. Наконец он наклонился ближе к девушке и что-то негромко сказал ей. Что именно, Поллианна не поняла, но решила, что это должно быть что-то очень сердитое и злое. В следующую секунду он выпрямился, повернулся и широкими шагами ушел прочь. Девушка провожала мужчину взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Затем облегченно вздохнула и сказала, накрыв руку Поллианны своей, дрожащей от волнения ладонью: «Спасибо, детка. Теперь я обязана тебе. Ты даже не представляешь, как я обязана тебе. А теперь... прощай. Но вы же не можете просто так вот взять и уйти», — огорчилась Поллианна. «Я должна идти», — устало вздохнула девушка. «Он может вернуться, а у меня в следующий раз может не хватить...» Не договорив, она вскочила на ноги и горько сказала. «Видишь ли, он как раз из тех людей, которые слишком много внимания обращают, хотя не должны бы вообще меня замечать. Вообще!» И с этими словами девушка исчезла. «Хм, какая странная леди!» — пробормотала себе под нос Поллианна, печально провожая взглядом ее удаляющуюся фигурку. «Очень милая и в своем роде странная тоже!» Она поднялась на ноги и медленно побрела по дорожке, куда глаза глядят.